Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Доброе утро, Иваново и Ивановская область. В эфире Радио России Иваново. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы рады вам, а вы рады, надеюсь, нам. Дорогие радиослушатели, мы хотим сказать, что мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни всячески, рассказывая о различных видах спорта. Мероприятиях. Мероприятиях, связанных с спортивной жизнью в Ивановской области. А также рассказываем о проекте «Чемпион 37», как все проходит, и где, и как, кто может заниматься различными видами спорта, пробовать себя. И вот решили перейти на такой, я не знаю... Радиоспорт. Радиоспорт, да, и запустить такой проект, он уже, конечно, не новый, вот идея не нова, вот, но радиозарядку, вдруг она все-таки необходима, и насколько она необходима, вот мы решили попробовать запустить в нашем эфире, в наших эфирах, и поговорить вообще о необходимости зарядки, поговорить вообще о необходимости физических упражнений в течение дня для каждого жителя нашей прекрасной планеты, вообще, насколько это необходимо, зачем это нужно. Мы пригласили людей, которые знают в зарядке толк, знают все практически о физических упражнениях. У нас в гостях управляющая фитнес-клубом World Class Екатерина Павлова и консультант Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Ирина Матросова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, надо немного сказать о том, как это было раньше. Так вот, первые занятия физкультурой по радио вела диктор Ольга Сергеевна Высоцкая. Потом почти 50 лет в эфире звучал голос Николая Лавреньевича Гордеева, ставший, можно сказать, визитной карточкой передачи. Гордеев был методистом Центрального института физкультуры, поэтому комплекс упражнений, которые менялись еженедельно, он подбирал очень грамотно. Случается, что и в наше время некоторые предпочитают делать утреннюю зарядку под винтажные советские записи, которые можно скачать в интернете. Даже спустя 50 лет старый добрый советский фитнес приносит пользу. Его сопровождал музыкальный аккомпаниатор. Вообще его звали пианист Родионов. Ну, представляли, пианист Родионов. Пианист Родионов. Оказывается, вот Родионов – это был студийный псевдоним. Настоящая фамилия аккомпаниатора была Родин. Валентин Васильевич Родин. Он был профессиональным пианистом, закончившим класс фортепиано в Московской консерватории. Давайте послушаем, как это звучало в то время. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить, вдохнуть, побольше прогнуться, выдохнуть, вернуться в исходное положение. Ну, вот так вот это примерно было. Узнаваемо. Узнаваемо. Порядка 10 минут шла эта зарядка по радио. Вот, люди, они были известны, впоследствии ездили со встречами по городам и весям, и многие в них, вот, так сказать, люди предпенсионного и пенсионного возраста, они уверовали, что вот на самом деле все это может вдохнуть жизнь новую. Работает ли зарядка утренняя? Работает ли утренняя зарядка? Мы-то ведь как бы поколение, которое от нее всячески открещивались. Но, с другой стороны, были люди, которые свято верили в то, что она помогает жить. И вот я думаю, что наш проект, который задуман и воплощен Александром Павловым... Радиозарядка. Радиозарядка, да, в том числе. Вот он сподвигнет многих людей на, так сказать, новое утро. Хотя я, честно скажу, делаю зарядку каждое утро. Вот. Стараюсь. Я не успеваю. Александр, а вы делаете? Я не успеваю. Я зарядку делаю, пальцем протер глаза, быстренько что-то там в ванной, что-то там бегом одеться и на автобус. Вот ваша зарядка. Напомним, как заканчивалась зарядка. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам. Вот это самые главные слова. Переходите к водным процедурам. Утро начиналось, и, так сказать, вообще начиналась жизнь. Ну, вот к нашим гостям хочется обратиться с таким вопросом. Как сейчас начинается жизнь у ивановцев? Многие делают ли зарядку? Вы сталкиваетесь с людьми, которые к вам приходят? Вот ваши коллеги. Понятно, что у человека, который занимается спортом, у него коллеги должны делать зарядку. Если они даже не сделали ее с утра, они делают ее днем. И неоднократно. А вот, Кирилл Матросов, вопрос. Ваши коллеги и вы сами делаете зарядку? Мои коллеги зарядку делают. И я знаю, что мои коллеги активно занимаются бегом. И многие ивановцы, наверное, уже наблюдают, да, группы бегунов, которые каждое утро начинают с пробежки вместо утренней чашки кофе. И многие, наверное, уже видят, да, как в парках города, выходные дни – группы, объединенные группы, которые объединены, скажем так, идеей бега, проводят целые мероприятия. Это и в парке Харинка, и в парке Степанова. Поэтому мои коллеги бегают по утрам. Вот, и кроме того, что бегая по утрам, они еще участвуют, кстати, во всех мероприятиях, вот, которые полумарафоны, которые проходят в нашем городе. Ага. Вот, и становятся их активными участниками. Молодцы. Да. Молодцы. Екатерина, а у вас коллеги делают зарядку? Ну, коллеги команды, конечно, делают зарядку. А наши ворк-классовцы, я абсолютно точно знаю, все приверженцы здорового образа жизни, правильного питания. И наш клуб и утром, и днем, и вечером позволяет к этому приобщаться. Конечно, да. Ну вот, а когда лучше делать зарядку? Утром, днем или вечером? Как вот, может быть, по какой-то науке там, или по собственному опыту, когда организм потребляет, когда организму больше лучше потребить вот такие физические нагрузки? Потому что все зависит от цели и задач, которые непосредственно каждый ставит перед собой. Я думаю, что для золотого возраста, конечно, необходимо сначала правильно проснуться. И вот как раз радиозарядка, она на это, я думаю, и направлена, потому что эти 10-15 минут, которые на это отведены, они позволяют организму взбодриться, выделить тот самый эндорфин, гормон счастья, проснуться и приступить к новым свершениям. Но перед работой рекомендуется хотя бы 5 минут перед тем, как приступить к водным процедурам, размять, так сказать, косточки, и день будет действительно, ну, более продуктивен, результативен. Это, ну, действительно статистика, это уже доказано. Угу. Ну, вот я в кровати обычно лежу и ногами двигаю. Кровати тоже можно, не возбраняется. Да, да, она так и называется, кроватная гимнастика. Кроватная гимнастика. Да. А, дорогие радиослушатели, хотелось обратиться к вам. Делаете ли вы зарядку по утрам? Вообще, делаете ли вы физические упражнения в течение дня? И насколько это вам помогает или, наоборот, не помогает? Может быть, это необходимо для вас и нужен какой-то стимул? Звоните нам по телефону 93-69-20, рассказывайте о своих спортивных достижениях по утрам. Ну, а вот я хотел бы подвести к такому импровизированному музыкальному сопровождению нашей передачи. Надо сказать, что вот песня Владимира Высоцкого, общеизвестная, которая «Вдох глубокий, руки шире», она начинается так. Вот, она, естественно, об этой утренней зарядке. Угу. Она, естественно, совершенно, на мой взгляд, безобидная и, ну, сатирическая, комическая. Она ни в коем случае не какая-то там пасквильная. Вот. И звучала она в свое время, она начала звучать и вообще была сочинена для спектакля. Спектакля театра сатиры. Вот по сюжету пьесы «Последний парад» моряки возвращаются в родной порт после долгого плавания. На утро после доброй посиделки с друзьями они решают не, так сказать, продолжать, а заняться физической культурой. Включают радио, а из приемника звучит голос Высоцкого. Вдох глубокий, руки шире. Вот, такая... вот это по спектаклю, вот, который был поставлен в свое время в театре сатиры. Ну, песня популярная достаточно. И оттуда уже все это пошло, да. Вот. Это, кстати, вот эта песенка – единственная память о том, что каждое утро рабочего человека в Советском Союзе начиналось с бодрого призыва. Выпрямьтесь, плечи слегка назад, голову повыше, вдохните, на месте, шагом марш. Слушаем песню Высоцкого. Шире не спешить, 3-4, бодрость духа, грации и пластика, общеукрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий, то и сне, мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирания. И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спортопрофи, лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Вот такая замечательная песня в исполнении Владимира Высоцкого. Еще раз подводит нас к занятию физической культурой и спортом каждый день по мере возможности и применению физических упражнений в течение всего дня. Я напоминаю, что мы решили запустить в Радио России Иваново и проект «Чемпион-37» ежедневные радиозарядки, которые будут проходить, наверное, не рано утром, а уже, наверное, такие производственные. Офисные. Офисные, да, потому что утро у всех начинается совершенно по-разному, к сожалению или к счастью, но вот период того прекрасного времени в Советском Союзе, когда утро начиналось у всех с утренней зарядки. Одинаково. Одинаково, да, сейчас, к сожалению, наш эфир может застать и вас и за рулем, и спасибо вам большое, и хорошего вам пути, и хорошего рабочего дня, и кого-то еще на кухне, а кого-то уже и на работе. Вот, поэтому мы еще раз обращаемся к нашим радиослушателям. Делаете ли вы зарядку, помогает ли вам зарядка, или делаете ли вы вообще физические упражнения? Звоните по телефону 93-69-20. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Андреевич. Я считаю, что зарядка необходима. Особенно я считаю, что ритмическая гимнастика, чтобы музычка такая была, и чтобы человек двигался и так далее, это продляет жизнь. Потому что вот у меня сколько мне лет, я не буду говорить, а вот у меня знакомая, ей 91 годик, а она каждый день утром занимается зарядочкой. Далее. Необходима легкая зарядка и днем, потому что сейчас большинство людей сидят за компьютерами, телевизорами, много писанины. Особенно это касается мужчин, потому что много жалоб на половое бессилие. Вполне естественно, он сидит, мужик, а предстательная железа у него сохнет. Поэтому надо больше двигаться. Вот у меня все, мое мнение. Спасибо вам огромное, здоровья вам. Спасибо, Вадим Андреевич. Ярких движений. Екатерина, вот вообще скажите, много людей обращается за физическими движениями к вам? Насколько востребована физкультура сейчас? Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить Вадима Андреевича. Такие люди – это всегда мотивация для всех, кто еще стремится встать на путь здорового образа жизни. Да, все воркласовцы, которые приходят в наш клуб, и все, я думаю, что любители здорового образа жизни, в том числе те жители города Иваново, которые участвовали и участвуют, продолжают участвовать в рамках проекта нашего «Чемпион-37», они все хотят физической активности в той или иной мере в силу своих способностей, возраста, в принципе, активности какой-то. Каждый из них жаждет, просит бег, кроссфит, танцы, то, к чему у него склонности. А есть ли, вот, может быть, какая-то волновая история, что сейчас более популярно, что сейчас менее популярно? Вообще люди занимаются этим или уже меньше занимаются? Вот, отходит вот эта вот волна здорового образа жизни или нет такого? Может? Нет, абсолютно точно нет, потому что здоровый образ жизни на пике популярности, если мы посмотрим не то, что но на Россию, в Европу, то правильно говорит Ирина Владимировна, у нас очень много сейчас команд, которые выходят на улицу, занимаются спортом на свежем воздухе, фитнес-клубы – тот бизнес, который популярен и, так сказать, правильным является. Поэтому я думаю, что это только будет усиливаться, и мы всячески будем этому способствовать. А вот какого возраста люди занимаются спортом? Понятно, что молодежь себя хочет поддерживать форму для того, чтобы нравиться противоположному полу, в том числе. Это нормально. Это нормально. А вот есть люди более, так сказать, зрелого возраста, которые просто, ну вот, любят спорт и им занимаются. Насколько возрастные, так сказать, посетители являются вашими посетителями? Спорт абсолютно все возрасты покорны, вот абсолютно все возрасты. У нас есть замечательный в Арт-классе Центр детского развития, где эстетическая гимнастика, и бокс, и кабудо, там занимаются совсем маленькие наши посетители. И если мы говорим о возрасте конкретно приверженцев здорового образа жизни в фитнес-клубе, то это и возраст нашего радиослушатель, который только что к нам позвонил, это, ну, достаточно золотой такой возраст, и для них определенный набор групповых каких-то программ существует, которые менее травматичны, менее опасны, и мы относимся с особым трепетом к таким нашим посетителям. А вот я понимаю, что ваша работа зависит от, наверное, работы людей, да, когда у них больше свободного времени, тогда они посещают фитнес-центр. В какое время наплыв больше? Утром, днем, вечером? Ну, если отталкиваться от того, кому когда комфортно заниматься, то есть такая тенденция, что люди, например, бизнеса приходят на тренировки в начало открытия фитнес-клуба. Это 7-8 утра, когда минимальный напрыв, а золотой возраст приходит чуть позже, это дневное пребывание. К обеду. К обеду, да. И молодежь, люди среднего возраста, они чаще всего занимаются так называемым пиковое время, тот прайм-тайм, который, ну, везде, мне кажется, примерно в одиноком временном ресурсе, это 6-8-9 часов. Вечера. Но, вечера, да. Но до 11 часов, до закрытия клуба, клуб еще имеет посетителей. Есть даже те, которые не успевают завершить свою тренировку, потому что жизнь сейчас очень динамичная и активная, насыщенная. Поэтому некоторые приходят и в 8, и в 9 заниматься. А вот хотел спросить Ирину Матросову. Подскажите, занятия проекта «Чемпион-37», они тоже ориентированы на то, чтобы в них могли участвовать люди разного возраста? Вот они проводятся и в будние дни, и в выходные, да? Да, совершенно верно. И мы задумывали проект «Чемпион-37», дабы опровергнуть некий постулат о том, что, скажем так, невозможно занятие спортом собственно говоря, единственная причина этой невозможности – это нежелание самого человека этим самым спортом заниматься. Поэтому, вот проводя и задумывая вот эти совершенно бесплатные открытые тренировки, мы ориентировались на все возрастные категории, предоставляя возможность и детям, и людям более старшего поколения выбрать для себя то время, которое им более удобно. Да, естественно, выходные дни, как бы это более разгруженные такие дни, когда люди могут заниматься любимыми занятиями для себя, в том числе и спортом, и могут планировать свой день, скажем так, заранее, зная о том, что вот в это время они пойдут заниматься спортом, дальше они будут заниматься какими-то семейными делами, бытовыми делами. Вот. И в вечернее время, собственно говоря, ориентировано на те категории жителей, которые, ну, скажем так, более привержены к занятиям спортом вечером, это и дети после школы, и их родители. Ну, вот мы неоднократно приглашали к нам в студию и участников, и тех людей, которые все это организуют. Все говорят о том, что с удовольствием люди идут и занимаются. И летом это было, и сейчас, когда проводятся эти тренировки в закрытых помещениях, люди идут. Тренировки действительно востребованы, тем более, что мы предоставляем возможность для всех возрастных групп, независимо от пола, попробовать себя в различных видах спорта, выбрать что-то для себя или сделать это настолько, скажем так, комбинированно, не останавливаясь на каком-то единственном виде спорта. Вот, и поэтому, ну, людям интересно разнообразить свой досуг и интересно, скажем так, сделать тренировки свои более разноплановым, познакомить себя с различными спортивными направлениями. Кто хочет бегать, пожалуйста, может бегать. Кто хочет заниматься и боевыми единоборствами, у нас полностью федерации боевых видов спорта включены в этот процесс. Они приглашают всех желающих не только на те площадки, которые мы предоставляем муниципальные, но и на свои базы, таким образом делая возможность спорта доступным для всех возрастных категорий. И мальчики-тренеры рассказывают о том, что знают люди о том, что проходят тренировки, приходят, приводят своих детей и родители, сами остаются и участвуют в этих открытых тренировках. И потом говорят о том, что надо же, как здорово, что первый раз мы занимались спортом со своим ребенком, и это очень объединяет, это очень интересно. Ну вот хотелось бы в очередной раз спросить у радиослушателей, насколько им спорт близок, да? Вот мы начали говорить сегодня с утренней гимнастики, а вообще спорт, насколько вам, уважаемые радиослушатели, близок спорт, как часто вы им занимаетесь и вообще какое место в жизни он у вас занимает? Звоните 93-69-20, участвуйте в нашей беседе, потому что она совершенно миролюбивая, беззлобная и очень нравственная, потому что она посвящена спорту. Физически развивающая, я бы еще сказал, она такая. Ну, мы еще раз начнем с того, что мы сегодня начинаем презентовать новый наш радиопроект, радиозарядка таковая, и хотелось бы, наверное, ее сейчас уже услышать, да, как она будет звучать. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что в 11-часовых эфирах до 12 часов мы планируем ее реализовывать, включать. В течение нескольких недель инструктора ивановских фитнес-клубов приходили, с большой любовью и трепетом начитывали, рассказывали о физические упражнения и проводили эту зарядку, которую замечательные люди любезно положили на музыку и оформили в некий такой проект, который мы будем включать каждый день. Да, стараться включать для того, чтобы вместе с вами, да, мы тоже это будем слушать и будем делать зарядку. Да, а как же? Да, ученые установили, что до 12 часов дня человек менее активен, поэтому нужно его будить, и вот мы будем будить в 11 часов таким образом. Но сейчас хотелось бы включить таким образом, как это будет выглядеть, вот один из пилотных наших программ радиозарядки. Приготовьтесь к выполнению гимнастических движений. В эфире «Радиозарядка». Инструктор Олег Савин. Доброе утро. Начинаем утреннюю зарядку. Исходное положение. Стопы на ширине плеч. Колени чуть согнуты. Подтянули мышцы живота. Расправили плечи. А теперь все вместе делаем глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Третий раз. А теперь начинаем работать плечами. Поднимаем плечи вверх, опускаем вниз. Вместе. Раз, два. Раз, два. А теперь по очереди. Правое плечо, левое вниз. Стараемся работать максимально динамично. Можно по очереди под музыку сгибать колени. Продолжаем вверх, вниз. Раз, два. Еще следим за дыханием. Дыхание равномерное и глубокое. Замечательно. А теперь раскрыли руки в стороны и начинаем вращать плечами вперед. Еще вверх. Стараемся делать максимально амплитудный круг плечами. Еще. Руки максимально вытянуты в сторону и стараемся их не опускать на протяжении всего упражнения. Еще. Вперед, вперед. Молодцы. А теперь внимание, вращение назад. Раз, два. Доделываем. Замечательно. А теперь сгибаем руки в локтях и делаем два пружинистых движения в груди. Раз, два. Разворот. Раз, два. Разворот. Еще. Стараемся работать максимально амплитудно. Раз, два. Молодцы. Еще доделаем. Вправо. Разворот. Влево. Раз, два. Вправо. Влево. Последняя пара. А теперь потянулись руками вверх. И внимание, мы опускаемся вниз, поднимаемся вверх. Работаем динамично, тянемся максимально вверх и стараемся опуститься как можно ниже, коснувшись пола. Еще. Вверх, вниз. Работаем под музыку. Вверх, вниз. Замечательно. Еще. Следим за дыханием. Выдох на опускание вниз. А теперь чуть быстрее. Вверх. Вниз, вниз, вниз, подъем. Вниз, вниз, вниз, подъем. Стараемся тянуться максимально. Вниз, вниз, вниз. Еще. Замечательно. И последний раз доделываем. А теперь делаем вместе приседание вниз. Еще. Раз. Подъем. Следим за тем, чтобы бедра были параллельно полу. Колени остаются над площадью стопы. Продолжаем. Вниз. Подъем. Вниз. Подъем. Следим за дыханием. Выдох на подъем. Вверх. Еще раз. Вверх. Доделываем. Замечательно. А теперь усложняем. Присели. Поднимаем правое колено вверх. И левое. Раз. Правое. Левое. Стараемся высоко поднимать колено вверх. Замечательно. А теперь поднимаем руки перед собой и стараемся противоположной стопой коснуться ладони. Правая нога, левая рука. Еще. Замечательно. Спина максимально прямая, плечи расправлены и стараемся амплитудно поднимать ноги вверх. Доделываем. Еще. Замечательно. А теперь вернулись в исходное положение и работаем в шее. Поворот головы вправо, в исходное положение и влево. Медленно раз, влево. Замечательно. Поворот вправо, влево. Плечи расправлены, дыхание ровное, глубокое. Доделываем. И последняя пара. Раз, два. А теперь мы меняем наклон головы вправо. Влево. Замечательно. Работаем медленно, без резких движений. Еще раз вправо. Влево. Замечательно. Последний раз. А теперь вместе делаем глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Заключительный раз. Молодцы. Всем замечательного доброго дня и будьте здоровы. Радиозарядку провел инструктор Олег Савин. Вот такая вот радиозарядка с Олегом Савиным в рамках проекта «Чемпион 37» и «Радио России Иваново» совместно. Ну, не только такая. Я думаю, что будут еще варианты. Разные варианты. И женские голоса будут присутствовать у нас в эфире, и мужские. И для разных случаев, я так понимаю. Да, и для случаев за рулем, для тех, кто едет в дороге, находится или в течение дня постоянно в дороге. И зарядка для тех, кто любит заниматься йогой, и зарядка со стулом, прям производственная, встали из-за стола, держимся рукой за стул. Ну, в общем, вариантов очень много. Я хочу поблагодарить, да, вот фитнес-инструкторов, ребят, которые приходили, которые записывали, которые старались, они действительно очень готовились. И я скажу, очень тяжело перестроиться, когда ты не видишь перед собой людей, с которыми ты напрямую работаешь, а работаешь с микрофоном, поддерживать тот темп и в голове еще продолжать считать ритм, что правильно там наклоны делать и повороты. И спасибо им огромное. Они постарались. Это хорошая практика, да. Теперь они еще, у них такой есть жизненный багаж, они теперь это могут делать, да, если что, могут взять и провести утреннюю гимнастику по радио. Екатерина, скажите, а вообще фитнес-инструкторы, народ вообще идет? Люди откуда вот берутся и хотят ли идти? Популярно ли это? Мне кажется, фитнес-инструктор – это, ну, во всяком случае, для меня, не буду говорить за кого-то еще, но для меня это профессия, которая примерно такая же по призванию, как врач или как учитель, потому что можно быть профессионалом-спортсменом, но инструктор – это все-таки любовь к воспитанникам, желание сделать их лучше, приобщить их и к спорту, и к здоровому питанию. Поэтому, мне кажется, это определенным образом призвание. Абсолютно точно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна Алексеевна, мне 79 лет. И мне очень понравилось то, что по радио будет звучать, значит, вот зарядка. Тем более вот такая разнообразная, с музыкой. Я сама делаю по утрам зарядку. Ну, как-то одной скучно, а вот за компанию так вообще прекрасно. Я поддерживаю. Спортом вы занимаетесь, Нелли Александровна? Нет, когда-то в юности занималась. Ну, летом труд на огороде. Так, а погулять в парке? А гуляю, да. Но проблема с ногами сейчас. Но все равно гуляю каждый день, часа 2-1.5. Ну, вот это можно назвать такой не совсем уж активной, но все равно и зарядка, и гимнастика, и физической нагрузкой определенной. Ну, да. Но я думаю, что много людей присоединится к этой утренней гимнастике. Я помню, когда-то раньше в школе зарядку делали, и всем нравилось, все с удовольствием шли. Думаю, что люди поддержат. Спасибо за ваш звонок. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так вот, к работникам администрации, а не было желания вот посмотреть на все вот это и сказать: так, дорогие друзья, вот мы пришли к вам с вами на работу, утренняя планерка закончилась, а теперь все, выходим в коридор и занимаемся. Вот. Не было таких предложений? В рамках проекта «Чемпион 37». Да. Вы знаете, скажем так, администрация города Иваново в рамках своих корпоративных неких мероприятий устраивает такие вот спортивные состязания между сотрудниками администрации. К сожалению, выйти в коридор у нас немножечко не представляется возможным, потому что мы открытая административная структура. И, наверное, будет достаточно странно посетителям администрации города Иваново, которые знают, что с 8:30 до 17:30 они могут прийти и задать свои вопросы соответственным чиновникам. Вдруг увидят, извините, товарищи, с 11 часов команда администрации во главе там с мэром делает зарядку и говорит: через часик подойдите, мы сначала займемся вот производственной гимнастикой. Не, ну 5 минут, а потом у посетителей тоже будет возможность присоединиться. Мы готовы рассмотреть эту возможность и обратиться в обеденный перерыв с 12 до 15 час. Это самое, обратиться к структурным подразделениям для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. К тому же уже сама гимнастика-то, она записана. Да, и в записи совершенно верно. использовать уже готовые джинглы, так сказать, пожалуйста, поставили, сделали гимнастику и далее, так сказать, заниматься. Да, так и хочется сказать, если вы еще сомневаетесь, чемпион 37 идет к вам. Да, конечно. Начать с малого, я так считаю. Вот, обращаясь к нашим гостям, такой вопрос. Вот я про повальную историю занятия спортом, если начнется. Не будет ли такого, что люди полностью с головой сейчас уйдут в спорт? Вот, говорите, что людей меньше не становится, которые занимаются в фитнес-центрах, здоровый образ жизни. Я понимаю, что это хорошо, я понимаю. Есть ли где планка предела всего этого дела или нет? Предела здорового образа жизни не существует. Знаете, никогда планка не устанавливалась, да, существуют такие формы статистической отчетности, которые предполагают некие процентные цифры, которые показывают количество регулярно занимающихся спортом в городе Иваново. Знаете, нам есть еще куда расти до 100%, поэтому предела нет. Занимайтесь спортом и это самое, здоровым образом жизни. Эта циферка будет расти, и мы будем только очень рады. Но мне кажется, это такая саморегулирующаяся система, да. А когда еще, а когда работать, когда деньги зарабатывать, да? Одно дело это профессиональный спорт, когда люди этим занимаются профессионально и за деньги. Другое дело спорт любительский, когда люди занимаются этим для собственного удовольствия. Мы говорим сейчас про спорт, а еще физическая культура. А физическая культура, она предусматривает занятие вот этой именно самой этой физической культурой, не за, скажем так, не затрагивая большое количество времени. Это те же самые пробежки, прогулки. Посильные занятия, совершенно верно, которые нравятся людям. Многим нравятся, допустим, корпорации, да, играют в футбол. Ребята просто собираются по вечерам и играют в футбол. То есть... Нет, мне вот посчастливилось жить у стадиона, и я летом, ну, по крайней мере, летом вижу, как иногда играют команды, причем эти команды, они не профессиональные, в смысле спортивные, любительские команды, они арендуют стадион и играют на нем, да, проводят. А потом есть какой-то кубок, по-моему, городской. Да? У Унилига есть чемпионат города Иваново среди мужских команд, вот, где действительно играют просто, это не профессионалы, это просто любители. И это только футбол, потому что есть еще и другие. И волейбол есть, и баскетбол есть, в волейболе очень много команд, и есть тоже чемпионат города Иваново, где играют такие любительские команды, которые сформированы, ну, скажем так, в рамках или какого-то предприятия, или какой-то организации, которые также в свободное время в это играют. Офисники вышли и поиграли. Да, да, совершенно это верно. Это как раз все не исключает то, что вот зарядка и все это остальное, это только, зарядка только должна помогать всему этому. Да, и развивать нас всех. А какие вот зарядки востребованы у вас в фитнес-центре? Зарядки абсолютно разные, востребованы для тех, кто понимает, что ему организм больше всего хочется. Для разных целей и задач. Для разных целей и задач, абсолютно точно. Есть посетители ворк-класса, которые ходят исключительно в бассейн, есть те, которые занимаются исключительно в тренажерном зале. Те, которые только в баню ходят. Есть и такие, это правда. Очень популярен сейчас суставная гимнастика, пилатес и йога, которые прорабатывают глубинные мышцы. У тех, кто... здоров и молод душой. Они, конечно, любят танцевальные направления, прекрасную зумбу, которая сейчас просто на пике популярности, латиноамериканские мотивы. Новое направление, которое сейчас тоже очень популярно, фрейм-ап. Мы недавно ввели его, поэтому тут невозможно точно сказать, кому что. И самое удивительное, что вы на любом из видов направлений, будь то групповой, тренажерный зал или бассейн, можете встретить абсолютно разный возраст. То есть и в танцах можно увидеть золотой возраст, и на суставной гимнастике можно увидеть там 25-летнюю молодую девушку, которая просто считает, что ее организму это необходимо, и так она комфортнее себя чувствует. Поэтому рецепта однозначно нет. Каждый выбирает то, что приемлемо и удобно, и приносит ему максимальную и наибольшую пользу. Ну, насчет танцев, что это лучший спорт, у нас есть пропагандисты, они бывали у нас в студии 89 лет, застрельщик, который все это организует и в том числе проводит, и вот уж в танцах-то люди себя многие находят и танцуют регулярно. Ну, есть такая чудесная поговорка, что лучше танцев может быть, тоже танцы, я танцевала в свое время и тоже так долгое время считала, это правда. Ну что ж, мы выходим на финишную прямую, и сейчас прогноз погоды. Радио России, Иваново. Погода. Сегодня, 27 ноября, в Ивановой области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем 2-4 градуса ниже нуля. Геомагнитное поле спокойное. Да, теплеет. Все теплеет и теплеет, но зима-то у нас вот не за горами, уже на этой неделе, уже в воскресенье, официально 1 декабря. Календарная. Замечательно. Дорогие наши радиослушатели, мы еще раз напоминаем, что с сегодняшнего дня мы постараемся каждый день в течение 11-часового эфира запускать нашу радиозарядку, проект, который совместно Радио России Иваново и Чемпион 37 будет реализован у нас на волне 89.1 FM. И наши гости, управляющая фитнес-клубом World Class Екатерина Павлова, консультант Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Ирина Матросова, были с нами здесь, торжественно мы открыли эту зарядку. Хотелось бы вот два слова нашим радиослушателям, которые занимаются спортом. Напутственных, да. Что бы хотелось сказать людям, которые думают еще заниматься или не заниматься физической культурой? Очень хочется, чтобы этот замечательный проект, эта радиоразминка, стала первым шагом для тех, кто еще не вовлекся в этот замечательный процесс здорового образа жизни, для того, чтобы прийти к правильному питанию, и здоровому не кушать, да, не кушать булочки, снижать уровень холестерина, результативно свое повышать и активность на работе, в жизни, в семье и везде. Про здоровое питание отдельную программу сделать надо. А мне хочется сказать о том, что, дорогие ивановцы, я приглашаю вас в проект «Чемпион 37». Вы, наверное, уже обратили внимание, что мы разнообразиваем формы своей работы. Становитесь участниками проекта, занимайтесь спортом и долгих вам лет жизни. Вот, а долгих лет жизни всем еще желает Александр Шкрец, звукооператор прямого эфира Константин Колоков. И Александр Павлов. Услышимся с вами сегодня в 11 часов. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания.